не очень исправно, и только один мальчишка стряпает. А нас по все дни обедает с караульным офицером ординарно 14, а частью и 16 персон с рубятами. Наша квартира в здешнем воеводском доме посреди высокой деревянной крепости, которая в квадрате от 70 до 80 шагов, а для людей наших одна изба по прошению нашему от караульного офицера, а другая на наши деньги построены, и притом плохой погреб, в котором зимою, дабы питье не мерзло, непрестанно уголье горящее держать принуждены. Наш взгляд во все стороны на 30 или 40 шагов — высокая деревянная стена крепости, на которую уже смотреть мы так привыкли, как напред сего на изрядные палаты в Петербурге.